Глава 13. Из приятной сонной полудремы меня вывел резкий стук в дверь. Кое-как продрав глаза и бурча под нос ругательства, я встретила раннего гостя. «Привет!» – тихо произнесла знакомая оборотница, нервно переминаясь с ноги на ногу. «Я могу войти?» Посторонившись, я пропустила ее в комнату и прикрыла дверь. Состояние Ксинь мне категорически не нравилось. Не могу сказать, что мы с ней были подругами, просто иногда пересекались на переменах, делились интересными новостями или впечатлениями. Я не забыла, как в первый день она помогла мне с экскурсией и заселением. Поделилась ценными советами, пусть я ими и не воспользовалась. И вот впервые за все время я видела девушку такой. «Ксинь, что случилось?» «Мне нужна твоя помощь», – хрипло произнесла оборотница, зябко обнимая себя за плечи. «Ну, не томи, помогу, чем смогу. Тебя очень нахваливал наш магистр зельеварения. Да и то, что ты ведьма, ни для кого не секрет. В общем, мне нужно одно редкое зелье». «Ксинь, говори уже». «Зелье ладоги», – произнесла она почти шепотом. Вздрогнув, я невольно сделала шаг назад. «Нет, нет! Раяна, прошу! Нет, умоляю тебя!» «Ксинь, это черная магия. Зелье ладоги запретили больше 200 столетий назад. Оно не изучено и опасно для жизни». «Плевать! Мне нужно! Очень нужно!» «Зачем? В лавке любого целителя ты найдешь 10 составов от нежелательной беременности. Чем они тебе не угодили?» «Своей бесполезностью», – прошептала девушка, отворачиваясь к окну. «Я перепробовала все, что смогла найти. Влила в себя 10 флаконов. Бесполезно. Этот плод, словно пиявка, присосался ко мне и не желает отваливаться». От резких слов я снова дернулась, невольно сжимая руки в кулаки. Пусть беременность и была нежелательной, но так говорить о собственном ребенке, я еле-еле сглотнула ком в горле и, откашлившись, попыталась снова вразумить девушку. «Возможно, нужно время или более качественный состав. Ксинь, пойми, ладога не просто избавит тебя от плода. Она может вообще отравить организм, лишая и будущей радости материнства, и жизненных сил, а может, и самой жизни. Это темная магия, очень темная». «Плевать!» – снова повторила оборотница, резко повернувшись. «Мне нужно избавиться от этого ребенка до того, как он все поймет. Ты боишься его отца? Поэтому так рискуешь? Если он настолько влиятельный, можешь попросить защиты у администрации. Они точно не откажут». «Нет!» – выкрикнула Ксинь. И уже гораздо тише, с лихорадочным румянцем на щеках, пояснила. «Никто не должен знать обо мне и моем положении. Иначе все пропало. Иначе он оставит меня». «Ксинь, ни один мужчина не стоит твоей жизни. Ты сама мне говорила. Он стоит. Стоит всего. Я готова умереть за него. Но ты не поймешь». «Да, не пойму», – подтвердила и отступила еще на шаг от полутрансформировавшейся оборотницы. «Я не смогу помочь. Во-первых, мне неизвестен состав этого зелья. Оно изъято из всех публичных источников. Во-вторых, даже если ты принесешь мне рецепт, у меня нет места для его приготовления. Да и ингредиенты вряд ли мы сможем достать. В-третьих, я не хочу и не буду брать на себя такую ответственность. Ни за тебя, ни за гибель ребенка. И ты вот так просто бросишь меня в беде? Нет, не брошу. Я могу сходить с тобой в город и подобрать самое лучшее зелье. Или, если хочешь, поговорю с отцом малыша и попробую вразумить». «Нет!» – вскричала Ксинь и в один миг прижала меня за горло к стене. «Не смей с ним разговаривать! Он ничего не должен знать, поняла? Ничего!» «Хорошо!» – прохрипела я, но взгляд не отвела. «Отпусти меня, Ксинь!» Полурука, полулапа медленно разжалась, и я смогла сделать глубокий вдох. «Я думала, что могу положиться на тебя», – произнесла девушка почти равнодушно. «Можешь, но только если дело не касается угрозы твоему здоровью и запрещенных рецептов. Я все равно найду способ избавиться от него». «Найдешь, я даже не сомневаюсь. Но прежде хорошенько подумай, ради кого и чего ты это делаешь. Дай себе четкий, а главное правдивый ответ, а потом принимай решение». «Я уже все решила», – отмахнулась она и направилась к двери. «А ты слабая трусиха». Спорить не стала. Пусть думает, что хочет. Я не собиралась жертвовать своими принципами и честью ради чужой одержимости. После ухода Ксинь внутри поселилось чувство холода. Таким странным образом моя интуиция иногда давала понять, что в скором времени на моем пути встретятся неприятности. Тяжелый разговор, да еще на невыспавшуюся голову, испортил настроение. Подойдя к окну, я взглянула на припорошенную снегом землю, на первые морозные узоры, прочувствовала зимнюю стужу. В памяти всплыл танец морозных великанов, а следом за ним пришли воспоминания о чудесном вечере. Губы сами собой растянулись в улыбке. «Великая Кхасар, я даже предположить не могла, что по душе Аяру». Ловила иногда его задумчивые взгляды, но списывала их на беспокойство от того, что постоянно влипала в истории. А оказалось, что я ему нравлюсь. Нравлюсь настолько, что он готов официально за мной ухаживать и обещал показать Даргамен. Я готова была отправиться с ним хоть на край света, но изнутри грыз страх. Не изменится ли отношение куратора, когда он узнает обо мне всю правду? Проверить это можно было только опытным путем, но порой слова мне не давались. Я хотела рассказать о ночном визитёре и резко возросшей магической силе, но звуки застревали в горле. Словно какой-то блок не позволял выдать странного парня. От этого я только сильнее нервничала, но пока не нашла решения. О том, кем являюсь на самом деле, я пока не могла рассказать, как и показать свой истинный облик. И не потому, что не доверяла Аяру. У навязанного жениха были обширные связи, а глаза и уши есть даже у стен Академии. Неизвестно, за какое из них притаилось коварное привидение, способное пустить ненужный слух. Но больше всего сейчас меня волновала пуговка. Я и хотела показать ее Даргарийцу, и боялась, что он заберет медвежонка, чтобы обезопасить меня. А расставаться с малышкой мне очень не хотелось. Вот так и росли мои тайны, как снежный ком, цепляясь одна за другую. Собравшись, я отправилась в столовую. Друзья, вопреки обыкновению, сидели не вместе со всеми, а за отдельным столом. Их хмурые лица явно свидетельствовали о том, что магистр Тарос сдержал обещание и отобрал у них все находки. «Ну, что выяснили?» «Да неприличия мало. Ночью к нам ввалился некромант и отнял все позаимствованные документы», – пробурчал Влад. «Ты хотел сказать «уворованные»?» – хмыкнул Мор, чем заработал недовольный взгляд чернокнижника. «Ну, хоть что-то получилось узнать?» «Да, мы составили список всех пропавших адептов. С тех пор, как Академия переехала в этот замок, это около 53 человек». «Так много? И никто не обратил на это внимания?» «Тут такое дело, Раяна», – задумчиво протянул Мор. «Все они пропадали во время прорывов». «То есть не факт, что их похищала и обращала наша вражина?» «Совсем не факт. Их могли утаскивать твари. Или адепты сами сбегали, когда осознавали, куда попали». «Хорошо, тут примерно понятно. А вы сверяли имена с теми, кто жил на этаже?» «Сверяли. И вот тут как раз засада. Ни одного совпадения». «Не может такого быть!» «Мы перепроверяли», – вздохнул Влад. «Мне в голову приходят два варианта. Либо у нас неполные данные, и нужно копать глубже, либо наш призрак был вовсе не адептом». «Преподаватель?» «Слишком молод. Возможно, родственник одного из преподавателей или...» «Что?» Не поняла я, когда чернокнижник запнулся и смущенно отвел взгляд. «Чей-то любовник», – ответил прямолинейный Моркант. «Кто-то из преподавательниц вполне мог привести его из города и поселить в общежитии». «А так можно было?» «Это одна из версий, недоказанная и неопровергнутая, поэтому ее нужно учитывать». «Значит, ищем дальше. Как я понимаю, данные вы утащили из библиотеки?» «Ага, старые архивы. Дальше по плану секретариат». «Когда идем на дело?» уточнила я. «Мы пойдем ночью, а ты останешься в своей комнате и будешь нас ждать». «Ребята, вы опять? Это я все затеяла, мне и разгребать». «Это было наше общее решение, так что нечего присваивать себе чужие заслуги. Значит так, заимствовать пойдем ночью. После того, как достанем все нужные документы, зовем тебя. Разбираем их, а перед рассветом возвращаем на место». «Думаю, от нас этого и ждут. Магистр Тарос в курсе расследования и наверняка будет следить». «А как он узнал?» «Сначала услышал от адептов о втором призраке, а затем проследил за мной. Он владеет каким-то хитрым заклинанием невидимости». «Вот же нежить белобрысая!» выругался Мор, и я была с ним согласна. «Кстати, он приходил ко мне вчера ночью и настойчиво просил не лезть в это дело. Из столицы к нам вызвали длань для расследования». «Ого, даже так?» присвистнул Влад. «Значит, все еще серьезнее, чем мы думали». «Так что теперь я не знаю, стоит ли во все это лезть. Может, действительно отсидимся и позволим специалистам самим во всем разобраться?» Судя по трем красноречивым взглядам, мой вариант им совсем не понравился. Ну да, мне и самой не очень хотелось отступать, однако... «Так что ты там говорила? Если магистр Тарос следит за нами и будет ждать в секретариате, то мы можем для начала обыскать комнату погибшего. Вчера я не додумалась сразу. Может, найдем там что-нибудь интересное?» «Думаешь, твой некромант еще не осмотрел ее?» – хмыкнул Мор. «Он не мой», – пробурчала я. «Вот и проверим. Предлагаю сходить сразу после ужина. Только не всей толпой». «Пойдем вдвоем», – кивнул мне Влад. «Мор, твоя задача – отвлечь магистра Тароса. Пообщаешься с ним о загробной жизни. Олан, ты на стреме. Если вдруг препод прорвется, задержишь его и подашь нам сигнал. Там как раз выход на крышу. Нам с Маали понадобится минута, чтобы свалить. А там скажем, что у нас было свидание». Возражений ни у кого не возникло, и, добавив пару штрихов нашему плану, мы отправились грызть гранит науки. А вечером нас ждало новое дело. Удивительно, но комнату мы нашли не сразу. То есть помнили, что она на верхнем этаже, где-то ближе к концу коридора, а вот найти не получалось. Только когда я сосредоточилась на магическом зрении, смогла разглядеть нужный проход. «Интересно, это магистр поставил отвод глаз?» – озвучила свои мысли. «Не уверен. Вчера, когда ты провалилась, мы не сразу поняли, куда. Думаю, это магия бывшего жильца. Силен, раз даже после его смерти заклинание не потеряло силу». «Ага. Еще один вариант. Его накладывал тот, кто заселил парня в комнату». «А не получится найти мага по остаточному следу?» «Попробуем, но не уверен. Все же не ясно, сколько прошло времени». «Ладно, давай искать». Небольшое помещение со стандартной ученической обстановкой. Шкаф, стол, тумбочка и кровать. Мы обыскали все, тщательно проверили не только шкафчики, но и их дно. Мало ли, куда неизвестный мог запрятать что-то важное. Затем перерыли вещи, так и оставшиеся невостребованными. И почти отчаялись найти хоть что-то полезное, когда нам неожиданно улыбнулась удача. Вернее, пришла помощь потусторонних сил. Подушка, до этого спокойно лежащая на кровати, буквально прыгнула мне в руки. Ухватившись за наволочку, я едва удержала ее в руках, настолько тяжелой она оказалась. Пошарив внутри, я нащупала что-то прямоугольное. Вскоре мы рассматривали странную книгу в кожаном переплете, но без названия и каких-то иных обозначений. Повертев ее в руках, протянула Владу, но чернокнижник не смог взять. «Охранка! И, судя по всему, признает только тебя. Открывай!» Открыла и подивилась нашей удачливости. Это оказался дневник, без указания имени владельца, но уже намного больше, чем мы рассчитывали найти. Обрадованно прижав находку к груди, я чуть не пустилась в пляс, но меня отвлекло чертыхание напарника. «Раяна, уходим!» «Вот не мог он прийти чуть позже?» Выругалась я, пряча дневник за поясом форменных брюк. «Бежим!» Выскочив в коридор, мы успели метнуться к лестнице на чердак и вскоре уже были на крыше, где якобы проходило наше свидание. Я не сомневалась, что магистр Тарос нам не поверит, но доказать обратное он бы не смог. Поежившись от холода, я обругала себя за недогадливость, надо было брать верхнюю одежду. Не успели мы отойти от двери больше, чем на 5 шагов, как она распахнулась. «Ну и что тут делают мои адепты? А у нас свидание?» – радостно заявил Влад, а я чуть не застонала в голос, но сдержалась, лишь снова поежилась, обнимая себя руками. «Влад, на будущее, когда ведешь девушку на прогулку, позаботься о ее комфорте. А главное, не заморозь в первые же минуты свидания». Устало покачал головой Айяр и, приблизившись ко мне, укутал в свою куртку. Сразу же стало очень тепло, а еще невероятно радостно. Я кусала губы, стараясь сдержать улыбку, но, судя по теплому блеску глаз, получалось не очень. «Магистр Дакре, а...» «Иди, Влад, мне с адепткой Маали нужно поговорить». «Так, может, я...» «Иди!» Уже настойчивее потребовал куратор. В воздухе словно запахло угрозой. Друг вздрогнул и быстро ретировался. Дождавшись щелчка двери, магистр притянул меня к себе, заключая в объятия. «Свидание, значит?» «Айяр, мы...» «Шифровались от магистра Тароса. Это я понял, когда заметил рядом с ним Мора, а затем и Олана на лестнице. И что вы прячете?» «Ну...» Протянула я задумчиво, а затем поняла, что нет никакого смысла скрывать столь важную информацию от собственного куратора. В общем, все началось с того, что на занятиях по некромантии на меня накинулся призрак. Чем больше Даргариец слушал мой рассказ, тем больше хмурился. Новость об одержимом, а может и Дарге, явно выбила его из колеи. Выслушав все, что мы узнали, Айяр попросил показать дневник, но, как и Влад, не смог до него дотронуться. Мне не нравится, что ты опять втянута в сомнительное расследование, связанное с одержимыми», – вздохнул Даргариец, перебирая мои волосы. В его объятиях было удивительно хорошо и уютно. Наверное, как приличная девушка, я не должна была позволять такие вольности. Но о каких приличиях может говорить сбежавшая из дома аристократка? Да и зачем, если мне нравились прикосновения и поцелуи Аяра? Не просто нравились, я буквально таяла рядом с ним. Мое уважение и восхищение этим мужчиной медленно перерастали во что-то большее. Я боялась признаться самой себе, но в него невозможно было не влюбиться. И дело тут не столько во внешности, сколько в нем самом. Как он сказал, родственные души? Пожалуй, я была склонна согласиться с этим утверждением. «Пойдем в комнату, золотце. Тут холодно, а ты раздета. Надо не забыть надрать уши Владу». «Не надо. Он не виноват». «Виноват, Раяна. Хороший нюхач должен быть стратегом. Заранее рассмотреть все варианты и подготовиться. Если он этого не сделал, грош цена такому специалисту. А у меня на парня большие надежды». «Это был наш общий просчет». «Тоже хочешь наказание?» – улыбнулся куратор, фиксируя пальцами мой подбородок и заглядывая в глаза. Я вдруг поняла, что тону. Медленно уплываю в затягивающее сияние этих омутов и ничего не могу с собой поделать, словно наваждение. Еще вчера утром все было в порядке. Я спокойно училась, занималась своими делами и даже не мечтала о романтике. Но после признания Аяра все изменилось. В один момент? Вряд ли. Просто я сама себе запрещала даже думать о магистре Дакре. Жестко держала в узде свои мысли и желания. Но он меня поцеловал. Вернее, я его, но уже не суть. Лавину чувств прорвало. Накрыло с головой, мешая нормально дышать и думать. Это было страшно и прекрасно одновременно. «О чем ты думаешь, золотце?» «О тебе. О том, как мы дошли до...» Я оборвала сама себя, не зная, как облечь мысли в слова и стоит ли это делать. «Что тебя волнует?» «Мои чувства, мои ощущения. Слишком много, слишком сильно. Не понимаю». «Боюсь, в этом есть моя вина», – сказал Аяр, но в его голосе не было ни капли раскаяния. «Мои чувства и твоя взаимность. Они смешались, усилились. Древняя магия моего дома. Забытая, но очень полезная, когда можно не сомневаться во взаимности. Когда точно знаешь, что твоя избранница не отвернется, не предаст. Тебя это пугает?» «Нет, просто странно», – прошептала я тихо, снова прижимаясь к груди магистра и пряча лицо. «Почему ты все время спрашиваешь про мой страх?» «Даргарийцев боятся и ненавидят, и за свою жизнь я повидал многое. А еще я наблюдал твое отношение к мужчинам, как ты избегала всех ухажеров, пока мы не вмешались». «Да-да, потом уже ухажеры стали избегать меня», – усмехнулась, а затем тяжело вздохнула. «Аяр, я не хочу, чтобы наши отношения начинались со лжи. Моя внешность, она не моя». «Да, я помню про эликсир тети». «Внешность, с которой я пришла в академию, тоже не принадлежит мне, как и имя». «Золотце, расскажешь, когда будешь готова. Я не давлю. Да и, честно говоря, мне все равно, как ты выглядишь и какое имя носишь. Важнее то, какая ты сама. А этого не скроют ни ведьминские зелья, ни недомолвки. Мне тоже есть, что тебе рассказать». Куратор сжал объятия чуть крепче, а затем нехотя разжал, беря меня за руку. «Пойдем, чудо мое, а то совсем замерзнешь. Мне нужно будет отлучиться на пару часов, а когда вернусь, поговорим и займемся изучением вашей находки». «Если вдруг магистр Тарос узнает про дневник и явится его конфисковать?» «Скажешь, что я разрешил оставить. С некромантом переговорю сам». Я не успела оглянуться, как мы уже были в моей комнате. «Все, золотце, сиди, отогревайся. Я скоро вернусь». Закутавшись в плед, я устроилась на кровати и медленно провела пальцем по кожаной обложке. Сейчас у меня в руках был не просто дневник, а чья-то жизнь. Короткая, с ужасным концом. От того, что я знала финал этой трагической истории, становилось очень горько. Первые страницы рассказывали о переезде автора дневника в новый город. А Валь неизвестному не понравился сразу. «Сегодня я впервые увидел город и тысячу раз успел пожалеть о переезде. Сырость, грязь и холод. Такие непривычные после жаркого климата. Особенно меня печалит море. Черное, как разлитые по молочной бумаге чернила, и такое же нерадостное, как моя новая жизнь. Впереди ждет академия и судьба, которую я никогда бы не выбрал по собственной воле. Высокие серые стены старого замка давят. Здесь постоянно гуляют сквозняки, а из мертвого леса то и дело доносятся жуткие звуки. То ли вой, то ли плач. Не знаю, но из-за непрекращающегося шума я потерял сон и покой. Мне мерещатся разные вещи, странные и непонятные. А еще меня стал беспокоить отец. После смерти матери и сестры он изменился. Замкнулся в себе, почти перестал со мной разговаривать. У нас с ним одно горе на двоих, но вместо того, чтобы поддерживать друг друга, он от меня отдалился. Я не знаю, как быть дальше. Прорыв в академии и столкновение с тварями чужого мира. Я струсил, корю себя за это проявление слабости, но ничего не могу поделать. Слишком свежи воспоминания о другом нападении, из-за которого я потерял все. Спрятался, как щенок, и отсиживался до последнего. Лишь когда стих шум боя, а зарево вспышек поглотила ночная тьма, я нашел в себе силы выбраться из укрытия. Мы не досчитались двоих адептов, а ведь одним из них мог стать я. Я точно схожу с ума. Если раньше мне казалось, что шум тварей доносится из леса, то теперь я отчетливо слышал его за стенами. Утробное рычание, надрывный скулёж и скрип когтей по камню. Пытался узнать у отца, не слышал ли он странных звуков, но мои вопросы остались без ответа. Отец вообще перестал замечать меня, а на каждую попытку поговорить реагировал презрительным взглядом. Он ничего не говорил, но я читал в его глазах. «Как же ты мне надоел, щенок!» А еще он стал гораздо сильнее. Если раньше его магия напоминала тихий ручей, то теперь превратилась в бурный горный поток. Он и раньше был уникальным, но теперь... Теперь мне кажется, что он недосягаемое божество, презирающее простых смертных. Это тяжело и больно, но я держусь. Да и как злиться на человека, который в один миг потерял не только свою любимую, но и смысл жизни? Снова звуки. Кажется, их стало больше. Мне страшно. На этом я отложила дневник в сторону и задумчиво уставилась в окно. Были и другие записи о новых знакомствах и предметах, о страхах и надеждах. Но именно эти показались мне важными. Значит, некто неизвестный приехал в академию со своим сыном. Жили они явно вместе, в одной башне, что странно. Обычно преподаватели обитали в другом корпусе. По ночам хозяин дневника слышал странные звуки, но, судя по записи про трусость, так и не решился проверить. Возможно ли, что после смерти любимой жены в тело отца вселился демон? Вполне. Этим можно было объяснить отстраненное отношение к собственному ребенку и отчужденность. Да и повышение уровня магии могло произойти под влиянием твари огненного мира. Теперь представим, что некто был не просто одержимым, а обладал тайными знаниями и создавал прямо здесь, в Академии, падших. Отсюда и жуткие звуки. Как мы и предполагали, пропажа учеников происходила во время прорыва. В пылу сражений некоторые храбрые и безбашенные могли стать жертвой сумасшедшего. Вряд ли кому-то приходило в голову, что враг засел под боком и лишь ждет удобного момента для нового нападения. Рассматривая странный узор на одной из страниц, я водила по нему пальцем, вырисовывая контур. Смотрела рассеянно, не особо понимая, что делаю. Даже не знала, что смогу такое сделать. Рисунок неожиданно засверкал и зашевелился. От неожиданности я застыла, продолжая рассматривать золотой вихрь. А он с каждым мгновением становился все больше и больше, уже выходя за пределы потертых страниц. Отбросив от себя дневник, я попыталась прорваться к двери, но не успела. Неведомая сила подхватила меня, закружила по комнате, а затем начала всасывать в себя. Последнее, что я успела заметить, была открывшаяся и закрывшаяся дверь комнаты. Песок был везде, красный, словно напитавшийся кровью. Он, как живое море, перекатывался под ногами, норовя утащить в смертельную ловушку. Удушливый воздух раскаленной патокой заползал в нос и с такой же неохотой покидал его, вызывая боль в груди. А каким здесь было солнце? Огромным, словно низко подвешенный над головой золотой диск. Даже цвет неба блек в сравнении с этим гигантом, жестоко жалящим нежную кожу. «Я так понимаю, ты читала дневник нашего призрака?» Вздрогнув, я обернулась и поймала внимательный взгляд мшистых глаз. Светлые волосы разметались от порыва ветра, и непослушные пряди упали на лицо, придавая Люциану слегка хулиганский вид. «Да, где мы?» «Подозреваю, что в его воспоминаниях. Некоторые артефакты обладают удивительными особенностями. тем более древние, впитавшие в себя остаточную магию бывшего хозяина. Если это всего лишь воспоминания, почему все такое реальное? «Потому что ты в это веришь», – пожал плечами некромант и шагнул ко мне, протягивая руку. Я попыталась отступить, но он не дал, удержав на месте. А затем кончиками пальцев коснулся моего лица, вынуждая недовольно зашипеть. «У тебя ожог, разбито лицо, локти и наверняка коленки». Я упала и приземлилась так, как приземлилась. «Богатая фантазия, но в этом мире она может стать проблемой, нашей общей проблемой». «Я не просила вас прыгать за мной». «Кажется, мы уже обсуждали этот вопрос. Твоя безопасность – моя основная задача. Но каждый день снова и снова ты находишь приключения на свою голову». «Ну, простите, какая есть». «Прощаю», – великодушно кивнул Люциан, вызывая безотчетное желание его стукнуть. «Но об этом мы поговорим позже. Сейчас представь, что ты цела. Нет ран и этого палящего солнца». «Как?» «Просто представь, что все это иллюзия. Нематериальное проявление, каким оно и является». «Легко сказать, представь. Да и как поверить в фантомность, если все настолько осязаемо? И солнце, и боль, и жажда». Закрыв глаза, я промучилась некоторое время, но ничего так и не получилось. «Никак. Возможно, это не воспоминание, а реальность», – предположила я. «Уж поверь, я способен отличить одно от другого. Ладно, давай попробуем иначе. Я сейчас залечу твои раны». «Как? Вы же некромант, а не целитель». «Скажем так, в этом мире я могу несколько больше. Замри». Тонкие пальцы заскользили по коже, принося с собой холод и облегчение. Люциан медленно обрисовал контур моего подбородка, избавляя от неприятного, тянущего ощущения. Затем коснулся лба, разглаживая хмурую морщинку между бровей. Затем скулы и нос. Коснулся губ, медленно, не отводя взгляда от моих глаз. «С лицом закончили», – слегка севшим голосом произнес некромант, вскользь погладив мою нижнюю губу большим пальцем. «Теперь локти и коленки». Живительная прохлада скользнула по плечам и ниже, снимая боль и жжение. А затем, глядя на то, как Люциан опускается передо мной на колени, все так же скользя ладонями вдоль тела, я окончательно смутилась и отвернулась, прерывая зрительный контакт. «Что это?» Слишком откровенными были прикосновения мужчины. Не могу сказать, что неприятными, просто неправильными. Осознание этого раздирало, вынуждая жадно глотать горячий воздух. «Готово. А сейчас я наброшу на нас с тобой полог, чтобы можно было нормально дышать». Щелчок пальцев и палящий зной действительно отступил. Переведя дух, я несмело улыбнулась и все же сделала два шага назад. Меня пугал темный взгляд Люциана. «Спасибо. Что делаем дальше?» «То, для чего попали в дневник. Смотрим. Ему явно есть что рассказать».